Глава третья. Ха! Я не удержался и усмехнулся. Вот оно! И действительно, это точно оно. Под покровом ночи в небольшой расщелине открылся миниатюрный портал, через который нам пришлось пролезать по-пластунски. Но зато никто не заметил, каким образом мы появились здесь. Всего 20 человек. Но это сильнейшие бойцы, над которыми мне пришлось работать чуть ли не сутки. Зато теперь все они очень похожи на человекоподобных демонов. Даже рога им сделал, тогда как с размерами и мускулами работать не пришлось. Они и так все, как на подбор, мощные и высокие. А я затесался в их ряды в виде беса. Пришлось немного сбросить массы, стать чуть более тощим и сменить одежду. Но это того стоит. «Все, Фип, открывай портал чуть западнее и выпускай пташек», — прошептал я в портал, и он тут же закрылся, оставив нас в одиночестве. Вокруг невысокая растительность, вдалеке виднеются горы. А мы так и замерли в ущелье на некоторое время, ожидая сигнала к началу операции. Найти это место оказалось непросто, поэтому была проведена масштабная разведывательная операция. Пришлось даже немного рискнуть. И прошлой ночью придворный гусь проник в имперский архив, чтобы найти хоть какие-нибудь намеки на тайные склады Китайской империи. Для этого и пришлось сделать заказ на костюмы. Ведь иначе данные никак не могли всплыть, и поиск среди тонн различных записей мог затянуться на годы. Затем голуби прошерстили местность в указанных координатах, и только в одном месте удалось найти вентиляционную шахту подземного бункера. А дальше лишь вопрос желания и времени. Первого у нас хоть отбавляй, а второе... Если у тебя есть несколько тысяч голубей, много времени на поиск чего-либо не понадобится. Голуби не беспилотники. Они могут проникнуть куда угодно, особенно курлык, для которого вообще нет никаких преград в виде стен. Так что именно он проник в вентиляционную шахту и подтвердил, что это место на самом деле секретная база хранения боеприпасов и боевых костюмов. Боеприпасов у нас и так хватает, причем даже артефактных. А вот боевых костюмов много не бывает. Потому они и есть наша основная цель. Совсем скоро где-то вдалеке послышался грохот. Это вторая фаза операции, которая и есть тот самый сигнал. Фипчи открыл второй портал побольше, и через него стали вылезать уже настоящие крылатые демоны, закованные в цепи. Правда, цепи эти совсем скоро будут ослаблены, и рогатые начнут выбираться из оков. Мы их предварительно немного разозлили и усилили, так что шума они тут наведут точно. А главное, они тоже знают о существовании базы и будут рваться именно туда. Лучшего способа отвлечь охрану даже не придумать, ведь в таком случае наше прикрытие сработает идеально. Как только началась пальба, наш отряд быстро направился в сторону бункера. Главный вход нас не интересовал, так как там сейчас воюют 5 сотен крылатых демонов с охраной. А вот создать свой проход где-то в самом отдаленном конце хранилища — это пожалуйста. Для этого и взяли с собой 2 боевых магов камня. Они быстро и совершенно бесшумно раскидали камень в разные стороны, аккуратно сложив его неподалеку, и мы попали в пустующую комнату охраны. Внутри бункера все сверкало и выла сирена, а по коридорам изредка пробегали небольшие группы бойцов. Иногда они натыкались на нас, но не успевали даже произвести выстрел, ведь тут же попадали в облако кровавого тумана и крепко засыпали. Да, устранять их было бы проще, ведь если попадется сильно одаренный, его так просто туманом не уложить. Но нет, нельзя. Они нам не враги, пусть их начальство и относится к нам как к расходному материалу. Бегать долго не пришлось. И вскоре начерченная голубиными руками карта привела нас в просторный зал. Высокие стеллажи до самого потолка загружены боевыми костюмами самых разных модификаций. Где-то ближе к стенам стоят ящики с запасными частями и кристаллами для зарядки. Хорошо, что Черномора не взял. Он пусть и помолодел,